Глава 37. Джейми. В бане Хронхолла полутемной с низким потолком клубился пар и стояли большие каменные ванны. Когда туда привели Джейма, Бриена сидела в одной из них и почти со злостью терла себе руку. «Полегче, женщина», — сказал Джейма. «Кожу сдерешь». Она бросила щетку и прикрыла груди своими ручищами, здоровенными, как у Грегора Клигана. Бутончики, которые она так старалась спрятать, казались бы уместнее на хрупкой фигурке девочки-подростка, чем на ее плотном, мускулистом теле. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Лорд Болтон пригласил меня на ужин, но забыл пригласить моих блох». Джейм ткнул левой рукой сопровождавшего его стражника. «Помоги мне снять это вонючее тряпье». Одной рукой он даже штаны не мог развязать. Стражник, хоть и с неохотой, повиновался. «А теперь оставь нас», — приказал Джейм. «Миледи Тарт не желает, чтобы такие, как ты, глазели на ее грудь». Он указал своей культей на астралицию женщину, прислуживавшую Бриене. «Ты тоже подожди снаружи. Дверь тут только одна, а в трубу эта дама не пролезет». Привычка повиноваться укоренилась в служанке слишком глубоко, и она последовала за стражником. В здешних ваннах могли мыться сразу 6 или 7 человек, по обычаю вольных городов, поэтому Джейма залез к женщине. Он смотрел теперь двумя глазами, хотя опухоль на правом не совсем еще сошла, несмотря на пиявки Квиберна. Джейме, хотя он и чувствовал себя 109-летним старцем, стало намного лучше по сравнению с днем его прибытия в Хернхолл. Бриена отшатнулась от него. «Здесь есть другие ванны». «Мне и это подойдет», — Джейм осторожно погрузился до подбородка в горячую воду. «Не бойся, женщина. Ляжки у тебя все в синяках, а то, что между ними, меня не волнует». Правую руку он положил на край ванны. Квиберн не велел ему мочить повязку. Мускулы ног блаженно расслабились, зато закружилась голова. «Коли мне станет дурно, вытащи меня». «Ни один Ланнистер еще не тонул в ванне, и я не собираюсь быть первым. Какое мне дело до того, как ты умрешь?» «Ты дала клятву», — он улыбнулся, видя, как ползет краска по ее толстой шее. Она повернулась к нему спиной. «О, девичья стыдливость! Ты думаешь, я раньше ничего этого не видел?» Он взял брошенную ею щетку и стал себя тереть. Даже это давалось ему с трудом. Левая рука ни на что не годна. Но грязь все-таки сходила с него, судя по тому, как темнела вода. Женщина так и сидела спиной к нему, и он видел, как напряжены мускулы ее широких плеч. «Не можешь выносить вида моей культи?» — спросил он. «Это зрелище должно быть тебе приятно. Ведь я лишился руки, которой убил короля, которая сбросила с башни маленького Старка, который я ласкал свою сестру между ног». Джейма сунул обрубок ей в лицо. «Неудивительно, что Ренли погиб, раз его охраняла ты». Она вскочила на ноги, как будто он ее ударил, и по ванне прокатилась горячая волна. Пока она вылезала, Джейма успел заметить густую светлую поросль у нее на лобке. У нее там гораздо больше волос, чем у Серсеи. Его член слегка шевельнулся под водой. Верный признак того, что он слишком долго пробыл в разлуке с сестрой. Джейма отвел глаза, смущенный поведением своего тела, и пробормотал. «Это было недостойно. Я калека и потому зол. Прости меня, женщина. Ты защищала меня не хуже любого мужчины, и даже получше многих». Она завернулась в полотенце. «Ты смеешься надо мной?» Это рассердило его заново. «Неужели ты настолько тупа? Это извинение. Мне надоело с тобой драться. Может, заключим перемирие?» «Перемирие строится на доверии. Ты хочешь, чтобы я доверилась цареубийце? О да, клятвопреступнику, убившему бедного Ерриса Таргариена!» Джейми фыркнул. «Я скорблю не по Ерису, а по Роберту. Я слыхал, тебя прозвали цареубийцей, — сказал он мне на перу в честь своей коронации. Смотри, чтобы это не вошло у тебя в привычку!» И засмеялся. «Почему Роберта никто не называет клятвопреступником? Он разодрал страну на части, а дерьмо вместо чести почему-то у меня. Роберт все это сделал ради любви». По ногам Бриена стекала вода, образуя лужицу на полу. «Роберт все это сделал ради гордыни, похоти и смазливого личика. Джейма сжал бы кулак, будь у него рука. Боль прострелила его до плеча, жестокая, как смех. Он начал войну, чтобы спасти государство», — настаивала Бриена. «Государство. Ты знаешь, что мой брат поджег реку? Дикий огонь горит и на воде. Эйерис купался бы в нем, если б у него достало смелости. Все Таргариены были помешаны на огне». У Джейма кружилась голова. От жары, от яда в крови, от остаточной лихорадки он был сам не свой. Опустившись еще глубже в воду, он сказал: «Я заморал свой белый плащ. В тот день я был в своих золотых доспехах, но...» «В золотых доспехах?» — донесся как будто издалека ее голос. Он плавал в горячей памяти. «Когда пляшущие грифоны проиграли колокольную битву, Эйерис изгнал их носителя. Зачем он рассказывает все это такой дурище? Он убедился, наконец, что Роберт не какой-нибудь разбойничий атаман, которого можно раздавить одним пальцем, а самая большая угроза, с которой сталкивался дом Таргариенов со времен Даймона Черное Пламя. Король без церемоний напомнил Ливину Мартеллу, что Элия находится в его Эйериса руках, и отправил его во главе 10 000 дарнийцев по Королевскому тракту. Джон Дарри и Баристон Селми отправились в Каменную Септу собирать остатки разбитого войска лорда Грифонов. Принц Рейгар, вернувшись с юга, убедил своего отца спрятать гордость в карман и призвать на помощь моего отца. Но ни один ворон, посланный в Бобровый Утес, обратно не прилетел, и король перепугался еще сильнее. Ему повсюду виделись изменники, а Варис усердно указывал ему на тех, кого он пропустил. Поэтому его величество приказал своим алхимикам устроить тайные хранилища дикого огня по всей Королевской гавани. Под септой Бейлора, в трущобах Блошиного конца, под конюшнями и кладовыми, у всех семи ворот и даже в подвалах самого Красного замка. Все это совершалось в строжайшей тайне кучкой мастеров-пиромантов. Они не доверяли никому, даже собственным ученикам. Королева давно уже ничего не видела. Принц Рейгар был занят тем, что сколачивал армию. Однако новый королевский десница, лорд Палицы и Кинжала, был не совсем глуп. И видя, что Россерт Беллис и Гарригус день и ночь занимаются какой-то кипучей деятельностью, начал что-то подозревать. «Челстед, вот как его звали, лорд Челстед. Я всегда считал его трусом, но однажды он внезапно обрел мужество и явился к Эйерису. Он сделал все, чтобы отговорить короля. Убеждал, шутил, грозил и в конце концов стал умолять. Видя, что потерпел неудачу, он сорвал с себя цепь десницы и швырнул на пол. За это Эйерис сжег его заживо. А цепь повесил на шею Россерту, своему любимому пироманту, тому самому, который поджарил лорда Рикарда Старка в собственных доспехах. А я все это время стоял у подножия железного трона в своих белых латах, недвижимый, как мертвец, охраняя своего сюзерена и его очаровательные тайны. Все мои собратья-гвардейцы были в разъезде, но меня Эйерис не отпускал от себя. Я был сыном своего отца, и король не доверял мне. Он желал, чтобы я днем и ночью находился под надзором Варриса, поэтому я слышал все». Джейма помнил, как блестели глаза Россерта, когда тот разворачивал свои планы, показывая, где будет спрятана субстанция. Гарригус и Беллис хлопотали не меньше его. «Рейгар встретился с Робертом на Трезубце, и тебе известно, что там произошло. Когда весть об этом достигла двора, Эйерис отправил королеву с принцем Визерисом на Драконий камень. Принцесса Элия тоже уехала бы, но он ее не пустил. Ему почему-то взбрело в голову, что принц Ливен предал Рейгара на Трезубце, и он надеялся обеспечить верность Дорна, удерживая Элию и Егона при себе. «Изменники хотят заполучить мой город», — сказал он при мне Ростерту, — «но им не достанется ничего, кроме пепла. Пусть Роберт царствует над кучей костей и горелого мяса». Таргариены не хоронили своих покойников, а сжигали. И Иерис собирался устроить такой погребальный костер, какого свет еще не видел. Хотя я, по правде сказать, не верил, что он в самом деле готовится к смерти. Иерис, как некогда Эйрион Огненный, думал, что огонь преобразит его в дракона, и он, возродившись, обратит своих врагов в пепел. Нед Старк ускоренным порядком двигался на юг с авангардом Роберта, но войско моего отца подошло к городу первым. Пиццель внушил королю, что хранитель Запада пришел защитить его, и Иерис открыл ворота. Это был единственный случай, когда ему следовало послушать Вариса, но он не послушал. Отец до сих пор держался в стороне от войны, несмотря на все зло, которое причинил ему Иерис. Он полагал, что дом Ланнистеров должен быть на стороне победителя. Трезубец побудил его к действию. Оборонять Красный замок выпало мне, но я знал, что дело наше проиграно. Я послал к Иерису, прося его разрешения договориться с противником о мире. «Если ты не изменник, принеси мне голову своего отца», — ответил Иерис. «Мой гонец сказал, что при короле находится лорд Россерт, и я понял, что это значит. Когда я разыскал Россерта, он, одетый простым латником, спешил к боковой калитке. Сперва я убил его, потом Иериса, пока тот не послал к пиромантам еще кого-нибудь. В последующие дни я выследил и поубивал остальных мастеров. Беллис предлагал мне золото, Гаргус, рыдая, молил о милосердии. Что ж, меч милосерднее огня, но не думаю, что Гаргус оценил милость, которую я ему оказал». Вода остыла. Открыв глаза, Джейма увидел перед собой обрубок своей правой руки. Руки, которая сделала его цареубийцей. Козел лишил его разум и славы, и позора. Что же ему осталось? Кто он теперь? Смешная женщина кутала свои пупырышки в полотенце, из которого торчали толстые белые ноги. «Мой рассказ лишил тебя дара речи? Сделай хоть что-нибудь, обругай меня, поцелуй, или назови лжецом!» «Если это правда, почему об этом никто не знает?» «Рыцари королевской гвардии дают клятву хранить секреты короля». «Хочешь, чтобы я ее нарушил?» — засмеялся Джейме. «Думаешь, благородный лорд Винтерфелла стал бы слушать мои оправдания? Ему бы честь не позволила. Ему хватило одного взгляда, чтобы признать меня виновным». Джейме встал в ванне. «Есть ли у волка право судить льва? Кто дал ему такое право?» Джейма передернула, и он, вылезая из ванны, ударился культей о ее край. Все вокруг закружилось, но Бриенна подхватила его, не дав упасть. Ее руки покрылись мурашками, но они были сильные и гораздо нежнее, чем он мог подумать. Нежнее, чем у Серсеи. Ноги подгибались под ним, как лапша. Бриенна помогла ему выйти из ванны и крикнула: «Стража, сюда! Цареубийца!» «Джейме», — успел подумать он, — «меня зовут Джейме». Очнулся он на мокром полу, а над ним с озабоченными лицами толпились стражники, женщина и Квиберн. Бриена была голая, но, как видно, забыла об этом. «Это от горячей воды», — говорил мейстер Квиберн. Впрочем, он не мейстер, ведь цепь у него отобрали. Притом его кровь еще не совсем очистилась от яда, и он истощен. Чем его кормили последнее время? «Червями, дерьмом и блевотиной», — ответил Джейме. «Сухарями, водой и овсянкой», — возразил стражник. «Только он почти ничего не ел. Что нам с ним делать?» Вымойте его, оденьте и отнесите в королевский костер, если сам идти не сможет. Он нынче ужинает с лордом Болтоном, и время почти на исходе. «Принесите мне чистую одежду, я сама им займусь», — сказала Бриена. Стражники охотно предоставили ей заботу о Джейме. Его посадили на каменную скамью у стены. Бриена снова завернулась в полотенце и жесткой щеткой отмыла его дочисто. Один из стражников дал ей бритву, чтобы подровнять Джейме бороду. Квиберн принес холщовые подштанники, чистые бриджи из черной шерсти, просторную зеленую рубаху и кожаный камзол со шнуровкой на груди. Джейме к тому времени полегчало, и он с помощью женщины надел это на себя. Теперь бы еще в зеркало посмотреться. Квиберн и Бриене принес одежду, полотняную сорочку и порядком запачканное платье из розового атласа. «Простите, миледи, но мы больше ничего не нашли по вашей мерке». Платье, как сразу стало ясно, шилось на женщину, у которой руки были тоньше, ноги короче, а грудь намного полнее. Тонкое мирийское кружево не могло скрыть синяков на Бриене. Вид у женщины в этом наряде был откровенно нелепый. Она превосходила Джейме шириной плеч и толщиной шеи. Неудивительно, что она предпочитает носить кольчугу, подумал он. Розовое ей тоже не очень-то шло. В голову Джейме пришло с полдюжины ехидных шуточек, но он в кои-то веки оставил их при себе. Лучше ее не злить, однорукий он с ней не сладит. Разжалованный мейстер подал Джейме какую-то фляжку, и он спросил: «Что здесь?» «Уксусная настойка лакрицы с медом и гвоздикой. Она придаст вам сил и освежит голову». «Принеси мне снадобье, от которого руки отрастают. Другого мне не надо». «Пей», — без улыбки сказала Бриена. И он выпил. Полчаса спустя он почувствовал себя достаточно крепким, чтобы встать. Свежий воздух после банной парной сырости сразу взбодрил его. «Милорд, должно быть, уже ждет их», — сказал стражник Квиберну. «Может, его отнести?» «Ничего, я сам дойду. Дай мне руку, Бриена». Держась за нее, Джейме перешел через двор к огромному, полному сквозняков чертогу, больше тронного зала королевской гавани. Вдоль стен тянулись бесчисленные очаги шириной футов с 10, но огня в них не было, и холод пробирал до костей. Копейщики в меховых плащах охраняли дверь и лестницу, ведущую на две верхние галереи. В середине этого пустого пространства за столом, окруженным необозримым полем гладкого грифельного пола, сидел лорд Дредфорда. Всю прислугу составлял один его паж. «Милорд», — произнесла Бриена, когда они предстали перед ним. Руси Болтон с глазами светлее камня, но темнее молока, прошелестел паучьи тихим голосом. «Я рад, что вы окрепли достаточно, чтобы посетить меня, сир. Прошу вас, миледи, присядьте». Он обвел рукой стол, где стояли сыры, хлеб, холодное мясо и фрукты. «Что будете пить, красное или белое? Боюсь, похвалиться мне нечем». Сир Амори осушил погреба леди Уэнт почти полностью. «Надеюсь, он поплатился за это жизнью». Джейме быстро уселся на предложенное ему место, чтобы Болтон не заметил, как он слаб. «Белое — это для Старков. Я буду пить красное, как подобает Ланнистеру». «Я попрошу воды», — сказала Бриена. «Элмор, красного сиру Джейме, воды леди Бриене и вина с пряностями мне». Болтон махнул рукой, отпуская стражников, и те удалились. Джейме по привычке потянулся к кубку правой рукой и опрокинул его, забрызгав красным свою чистую повязку. Он подхватил кубок левой рукой, но Болтон сделал вид, будто не замечает его неловкости. Северянин взял сливу и стал есть ее, откусывая понемногу. «Отведайте их, сир Джейме, очень сладкие и способствуют пищеварению. Лорд Варга взял их из гостиницы, которую потом сжег. «Пищеварение у меня отменное. Козел никакой не лорд, и ваши сливы занимают меня куда меньше, чем ваши намерения». «Относительно вас?» — губы Болтона тронула слабая улыбка. «Вы опасный трофей, сир. Вы сеете раздор всюду, где бы ни появлялись. Даже здесь, в моих счастливых хронхоллских чертогах». Его голос звучал чуть-чуть громче шепота. «Как видно, то же самое произошло и в Риверране. Вы знаете, что Эдмарт Талли обещал 1000 золотых драконов тому, кто вас вернет?» «Только-то? Моя сестра заплатит в 10 раз больше». «Неужели?» Улыбка снова мелькнула на лице Болтона и пропала. 10 000 драконов — сумма баснословная. Надо, конечно, принять в расчет и лорда Карстарка. Он обещал за вашу голову руку своей дочери. Не сделать ли нам наоборот? Поручите это своему козлу». Болтон издал тихий смешок. «Известно ли вам, что Харион Карстарк находился здесь в плену, когда мы взяли замок? Я отдал ему всех людей Кархолда, которые еще оставались при мне, и отправил его с Гловером. Надеюсь, у Синего Дола с ним ничего худого не случилось, иначе из всего потомства лорда Рикарда останется только Элис Карстарк». Болтон выбрал себе еще одну сливу. «К счастью для вас, мне жена не требуется. Я женился на леди Уолде Фрей во время своего пребывания в Близнецах». На Светлой Джейме, придерживая культей ковригу хлеба, попытался левой рукой отломить от нее кусок. На Толстой милорд Фрей предложил в приданое за невесту столько серебра, сколько она весит, и это решило мой выбор. «Элмор, отломи хлеба сиру Джейме». Мальчик оторвал кусок с кулак величиной. Бриена тоже, отломив себе, спросила: «Правда ли, милорд, что вы собираетесь отдать Харренхолл Варгахоуту?» «Такова цена, которую он запросил. Ланнистеры не единственные, кто платит свои долги. Мне в любом случае придется скоро уехать. Эдмар Талли женится в Близнецах на леди Рослин, и мой король приказал мне присутствовать на свадьбе». «Эдмар?» — удивился Джейме. «Не Роб Старк?» «Его Величество король Роб уже вступил в брак». Болтон положил на стол сливовую косточку. «С девицей Вестерлинг из Крэга по имени Жиена. Вы должны знать ее, сир, ведь ее отец — знаменосец вашего». «У моего отца много знаменосцев, и почти у всех из них есть дочери». Джейме взял кубок левой рукой, стараясь припомнить эту Жиену. «Вестерлинги — древний род, но гордости у них больше, чем власти». «Не может быть!» — воскликнула Бриена. «Король Роб дал слово жениться на девице из дома Фреев. Он никогда не нарушил бы своей клятвы. Он...» «Его Величеству всего 16 лет», — мягко заметил Болтон. «И вряд ли вы можете сомневаться в моих словах, миледи». Джейме стало почти что жаль Роба Старка. Он выигрывает войну на ратном поле и проигрывает ее в спальне. Дурачок. «Как отнесся лорд Уолдер к тому, что ему подсунули форель вместо волка?» — спросил он. «Форель — не дурное блюдо. Но мой бедный Элмор...» — Болтон указал бледным пальцем на своего пажа. «Очень расстроен. Его собирались женить на Арье Старк, но моему доброму тестю Фрею пришлось расторгнуть эту помолвку, когда король Роб его предал». «О Барье что-нибудь слышно?» Бриена подалась вперед. «Леди Кейтлин боится, что... Жива ли она?» «Без сомнения», — заверил лорд Дредфорда. «Вы это наверняка знаете, милорд?» «Арья Старк пропала на некоторое время, это верно», — пожал плечами Болтон. «Но теперь она нашлась, и я позабочусь о том, чтобы ее возвратили на север». «И ее сестру тоже», — сказала Бриена. Тирион Ланнистер обещал вернуть обеих девочек в обмен на своего брата. Болтона это явно позабавило. «Разве вам никто не говорил, миледи, что Ланнистерам свойственно лгать?» «Здесь оскорбляют честь моего деда». Джейма взял левой рукой нож для сыра. «Круглый ножик и тупой, но в глаз его воткнуть можно». На лбу у Джейма выступил пот. Ему хотелось надеяться, что он выглядит не таким слабым, как себя чувствует. Губы Болтона снова посетила мимолетная улыбка. «Смелые речи для человека, который даже хлеб без чужой помощи разломить не может. Взгляните, здесь повсюду стража». «Ваша стража находится в полулиге от нас. Пока они сюда доберутся, вы будете мертвым, как Эйерис». «Вряд ли это по-рыцарски. Угрожать хозяину дома над его же сыром и оливками. У нас на севере законы гостеприимства по-прежнему священны». «Я здесь пленник, а не гость, и ваш козел отрубил мне руку. Если вы полагаете, что пара слив заставит меня забыть об этом, то вы сильно заблуждаетесь». Болтона это покоробило. «Очень может быть. Возможно, мне следует преподнести вас Эдмору Талли в качестве свадебного подарка. Или отрубить вам голову, как поступила ваша сестра с Эддардом Старком. Я бы вам не советовал. У Бобрового утеса долгая память. Между моими стенами и вашей скалой лежит тысячи лиг, горы, моря и болота. Враждебность Ланнистеров для Болтона мало что значит. Зато дружба с Ланнистерами может значить очень много. Джейма, кажется, понял, какую игру они ведут. Но понимает ли это женщина? Он не осмеливался взглянуть на нее. «Я не уверен, что вы те друзья, которые нужны умному человеку. Элмор, отрежь мясо нашим гостям». Бриене подали первой, но она не спешила приступить к еде. «Милорд, сира Джейма следует обменять на дочерей леди Кейтлин. Освободите нас, чтобы мы могли продолжать свой путь». В письме, которое ворон принес из Риверрана, говорится о бегстве, а не о законном обмене. И если вы помогли этому узнику бежать, то вы повинны в измене, миледи. Женщина поднялась из-за стола. «Я служу леди Старк, а я королю Севера. Или королю, потерявшему Север, как его стали теперь называть. А он никогда не желал возвращать сира Джейми Ланнистерам». «Сядь и поешь, Бриена», — сказал Джейми. Элмор и перед ним поставил ломоть сочного мяса с кровью. «Если бы Болтон хотел умертвить нас, он не стал бы подчивать нас своими сливами. Зачем же тратить впустую столь полезные для пищеварения плоды?» Глядя на мясо, он понимал, что одной рукой нипочем его не нарежет. «Теперь он стоит меньше, чем девчонка». Козел сделал обмен честным, хотя леди Кейтлин вряд ли поблагодарит его, когда Серсея вернет ей дочурок в таком же виде. При этой мысли он скорчил гримасу, предчувствуя, что вину за это повесят опять-таки на него. Болтон резал свое мясо, аккуратно размазывая кровь по тарелке. «Леди Бриенна, вы согласитесь сесть, если я скажу вам, что хочу поступить с сиром Джейма в точности так, как желали вы с леди Старк?» «Значит, вы отпустите нас?» Женщина произнесла это недоверчиво, однако села. «Это очень хорошо, милорд». «Не спорю, но лорд Варга несколько затруднил для меня это дело». Болтон перевел свои бледные глаза на Джейма. «Вы знаете, почему Хоут отрубил вам руку?» «Потому что ему нравится это делать». Повязка Джейма окрасилась вином и кровью. «Он и ноги тоже рубит. Мне думается, причина ему для этого не нужна. Тем не менее, она у него есть. Хоут хитрее, чем кажется. Никто не может командовать долго такой шайкой, как бравые ребята, не имея некоторой смекалки». Болтон подцепил кинжалом кусочек мяса, положил в рот и стал жевать. Лорд Варга изменил Ланнистерам потому, что я предложил ему Харренхолл, награду в 1000 раз больше той, которую он мог надеяться получить от лорда Тайвина. Он в Вестеросе чужой и не знает, что эта награда содержит в себе яд. «Проклятие Харрена Черного!» — усмехнулся Джейме. «Проклятие Тайвина Ланнистера!» Болтон подставил Элмору кубок, и Паш молча наполнил его. «Нашему козлу следовало бы посоветоваться с Тарбиками или Рейнами. Они рассказали бы ему, как ваш лорд-отец расправляется с предателями. Тарбиков и Рейнов больше нет. В том-то и суть. Лорд Варга без сомнения надеялся, что лорд Станис одержит верх в Королевской гавани и утвердит его во владении этим замком в благодарность за участие в низвержении дома Ланнистеров. Боюсь, что он и о Станисе Баратионе мало что знает», — с сухим смешком молвил Болтон. «Станис, может быть, и отдал бы ему Харренхолл в награду за службу, но присовокупил бы к этому петлю за его злодеяние. Петля — это милосердие по сравнению с тем, что он получит от моего отца. Теперь он, очевидно, пришел к такому же выводу. Станис разбит, Ренли мертв, и только победа Старка может спасти его от мщения лорда Тайвина. Но на нее надежда плоха. Король Роб выигрывал все сражения, в которые вступал, упорствовала Бриена, непоколебимо верная и на словах, и на деле. Теряя при этом Фреев, Карстарков, Винтерфелл и, наконец, весь Север. Жаль, что наш волк так молод. 16-летние юноши думают, что они бессмертны и непобедимы. Человек постарше, полагаю, на его месте уже склонил бы колено. После войны всегда наступает мир, а мир сопровождается помилованием. Но Старков могут помиловать, а Хоутов нет. Обе страны использовали его почем зря, но ни одна даже слезинки не прольет, когда его не станет. Бравые ребята, можно сказать, пали в битве на Черноводной, хотя и не участвовали в ней. Вы уж простите, но я о них скорбеть не стану. Вам не жаль нашего несчастного обреченного козлика? А вот боги, должно быть, сжалились над ним, иначе не позволили бы вам попасть к нему в руки. Болтон прожевал и проглотил еще кусочек мяса. Кархолд меньше и беднее Харренхолла, зато львиным когтям до него не достать. Женившись на Элис Карстарк, Хоут мог бы стать настоящим лордом. Если он получит сколько-нибудь золота от вашего отца, тем лучше. Но он намеревался доставить вас к лорду Рикарду, сколько бы ни заплатил ему лорд Тайвин. Его ценой была невеста и безопасное убежище. Но чтобы продать вас, он должен был вас сохранить. А на речных землях это теперь задача не из легких. Гловер и Толхард потерпели поражение при Синем Доле. Но остатки их войска все еще бродят в этих краях, и гора добивает отставших. К югу и востоку от Риверрана рыщет около 1000 людей Карстарка, выслеживая вас. Добавьте к ним людей Дарри, оставшихся без лорда и без закона, стаи настоящих четвероногих волков и разбойничьи шайки лорда Молнии. Дондарион охотно повесил бы вас с козлом на одном дереве. Болтон подобрал кровяную подливку кусочком хлеба. Харренхолл — единственное место, где лорд Варга может сберечь вас. Но здесь моих людей и Фрея Сира Эйениса намного больше, чем его бравых ребят. Он, безусловно, опасался, что я верну вас Эдмару в Риверран или, хуже того, отошлю вас к вашему отцу. Искалечив вас, он отвел от себя угрозу вашего меча, запасся зловещей посылкой для вашего отца и понизил вашу ценность в моих глазах. Он мой человек, а я человек короля Роба, поэтому лорд Тайвин может приписать его преступление мне. Вот в этом и состоит мое затруднение. Он выжидающе уставился на Джейме бледными, холодными, немигающими глазами. «Вы хотите, чтобы я очистил вас от вины?» «Сказал отцу, что этот обрубок не ваших рук дело». Джейми засмеялся. «Отправьте меня к Серсее, милорд, и я пропою сладкозвучную песню о том, как хорошо вы со мной обращались». Он понимал, что в случае любого другого ответа Болтон отдаст его козлу. «Будь у меня рука, я изложил бы то же самое письменно. Как меня искалечил наемник, которого сам же отец привез в Вестерос, и как благородный лорд Болтон меня спас». «Полагаюсь на ваше слово, сир». Такое Джейме нечасто доводилось слышать. «Как скоро нам разрешат уехать, и как вы намерены уберечь меня от всех этих волков, разбойников и людей Карстарка? Вы уедете, как только Квиберн сочтет вас достаточно окрепшим с сильным эскортом отборных солдат под командованием моего капитана Уолтона «Железные икры». Этот человек поистине железный, и он благополучно доставит вас в Королевскую гавань. Дочерей леди Кейтлин тоже нужно доставить домой в целости и сохранности», — вмешалась женщина. «Мы охотно примем помощь вашего Уолтона, милорд, но за девочек отвечаю я». Болтон бросил на нее безразличный взгляд. «Девочки больше не ваша забота, миледи. Леди Санса теперь замужем за карликом, и одни только боги могут разлучить их». «Замужем?» — опешила Бриена. «За бесом? Но ведь он клялся перед всем двором, перед лицом богов и людей». «Да чего же она наивна!» Джейма, по правде сказать, был удивлен не меньше ее, но лучше скрывал это. «Санса Старк, пожалуй, она научит Тириона улыбаться». Джейма помнил, как счастлив был брат со своей крестьяночкой. Целых 2 недели. «Вряд ли клятвы беса что-то значат теперь», — сказал Болтон. «Во всяком случае для вас». На лице женщины отразилась тревога. Видимо, она почувствовала, наконец, как защелкнулись стальные челюсти капкана. Болтон подозвал к себе стражников. «Сэр Джейма продолжит свой путь в Королевскую гавань. Но о вас, как вы могли заметить, речи не было. Я поступил бы бессовестно, лишив лорда Варга обоих его трофеев». Болтон взял с блюда еще одну сливу. «На вашем месте, миледи, я перестал бы беспокоиться о Старках и подумал бы о себе, вернее, о сапфирах».